Кажется, пока что ничего не происходило. Организационные задержки, предположил Майлз. Он отошел от Айвина и Форобьева, чтобы найти себе попить чего-нибудь горячего. Он собирался схватить с проплывавшего мимо подноса что-то дымящееся и, как он надеялся, тонизирующее, когда негромкий голос у его локтя произнес: «Лорд Форкосиган». Он повернулся и судорожно вдохнул. Низкорослое создание неопределенного пола и возраста, пожалуй, женщина, стояла рядом с ним в одежде слуг Ксанаду серого и белого цветов. Голова ее была лысой, как яйцо, лицо лишено растительности, даже бровей. «Да, мэм?» «Ба», — ответила она с интонацией, какой вежливо поправляют собеседника. «С вами желает побеседовать леди. Не последуете ли вы за мной, пожалуйста?» «Конечно». Она повернулась и молча зашагала прочь. Майлз двинулся вслед с тревожным предчувствием. «Леди? Если повезет, это могла быть Мия Масс из верванской делегации. Она должна быть где-то поблизости в этой толпе из тысячи людей». У него было подготовлено для нее несколько неотложных вопросов. «Никаких бровей? Я знал, что подобная встреча когда-нибудь произойдет, но здесь...» Они вышли из залы. То, что ему предстоит исчезнуть из поля зрения Форобьева и Айвина, еще сильнее нервировало Майлза. Следуя за плавно идущей служанкой, Майлз миновал пару коридоров и пересек небольшой открытый садик, поросший мхами и покрытыми росой маленькими цветочками. Шум из приемной залы слабо доносился по влажному воздуху. Они вошли в маленькое здание с полом из темного дерева, с двух сторон выходящее в сад. Эхо шагов его черных сапог звучало неровно, в такт хромающей походке. Жемчужная сфера таких размеров, что в ней могла разместиться женщина, парила в тусклой глубине павильона в нескольких сантиметрах над полированным полом, в котором зеркально отражался ореол ее свечения. «Оставь нас», — приказал служанке голос из сферы. Она склонилась и вышла, не поднимая глаз. При переходе через силовой экран голос приобретал низкий, ровный тембр. Повисла тишина. Возможно, она раньше никогда не видела физически несовершенного человека. Майлз поклонился и ждал, стараясь казаться спокойным и учтивым, но не пораженным или сильно заинтригованным. «Итак, лорд Форкосиган», — наконец вновь раздался голос. «Вот я здесь». «Верно», — запнулся Майлз. «И кто же вы, миледи, за этим весьма симпатичным мыльным пузырем?» Более долгая пауза. Затем... «Я Хаут Райан Дектер, служанка небесной госпожи и прислужница звездных яслей». Еще один пестрый Хаут-титул, ничего не говорящий о роде занятий его обладателя. Майлз мог назвать имена всех гемлордов Цитагандийского генералитета, всех сатрап-губернаторов и их гемофицеров, но эти женские хаут-штучки были ему в новинку. Однако небесной госпожой вежливо именовали покойную императрицу хаутов, Лизбет Дектиер, и это имя он, по крайней мере, знал. «Вы родственница покойной вдовствующей императрицы, миледи?» «Да, я принадлежу к ее генному созвездию. Три поколения минуло. Я прослужила ей половину моей жизни». «Значит, фрейлина. Одна из личной свиты старой императрицы, самый ближний круг. Очень высокий ранг, к тому же, вероятно, весьма немолода. Вы, случайно, не в родстве с неким гемлордом по имени Иенаро, нет?» «С кем?» Даже через силовой экран передалось искреннее изумление в ее голосе. «Не обращайте внимания. Совершенно неважно». Его ноги начинали ныть. Снимать проклятые сапоги по возвращении в посольство — этот фокус будет похлеще, чем когда он их надевал. «Я не мог не обратить внимания на прислуживающую вам женщину. И много здесь народу без волос». «Это не женщина, Это ба. Ба? Они нейтральные, высшие рабы императора. Во времена его небесного отца было модно создавать их такими безволосыми. Ага, бесполые слуги, созданные с помощью генной инженерии. До него доходили слухи о них. По большей части в связи с сексуальными сюжетами, что достаточно логично, порожденными не столько реальностью, сколько богатой фантазией рассказчика. Однако у них была репутация расы, абсолютно преданной своему господину, фактически, говоря без преувеличений, своему создателю.